«Ты соблазняешь меня прийти и посмотреть, приятель», — сказал Кристиан. «Должен сказать, что эго этого человека не помешало бы немного подавить», — согласился даже святой. «По-видимому, Локхард пытался помочь улучшить зачарование, которое мы сделали, что закончилось тем, что две из них взорвались, а другая каким-то образом напала на студента. Тогда он стал практически единственным человеком в замке, которого Джеймс не терпит. Бей этого дурака, пока он не начнет молить о пощаде, думая, что он так хорош собой, когда он даже не может даже близко сравняться с тобой», — холодно заявила Тори. «Вы же знаете, что я вас люблю», — говорю я со своей дьявольской улыбкой. Кто-то, любовно глядя на себя в зеркало, вдруг почувствовал, как по телу пробежала леденящая кровь дрожь. Вечер, назначенный для клуба, наступил довольно скоро, и на нем присутствовало много студентов. К сожалению, было много фанаток, но многие хотели научиться этому искусству. Затем Локхард вышел на сцену со снипом и заставил всех парней нахмуриться при виде него. «Собирайтесь, собирайтесь. Все меня видят, все меня слышат». Начал с того, чтобы снова почувствовать себя важным. Все остальное происходило так, как было задумано. Снейп отшвырнул его к стене. Он снова солгал. Затем они начали устраивать дуэли между всеми детьми, и было ужасно смотреть, как плохо эти два придурка учат искусству. Никакого обучения основным защитным или наступательным заклинаниям. Никто не проверяет уровень квалификации. Никто не контролирует большинство дуэлей, происходящих одновременно. Позволив Рону сражаться со сломанной палочкой, он напрашивается на неприятности, а Невиллу никогда не сможет нормально сражаться палочкой своего отца. Таким образом, они оказались в комнате, полной раненых студентов, способных только принимать удары в качестве своей защиты. Поэтому я сразу же начал бегать вокруг студентов, исцеляя их повсюду. Некоторые заметили это и стали обращаться ко мне за исцелением. Меня разозлили эти две пизды, и я заговорил. Может быть, пример работы защитных заклинаний поможет студентам больше, чем наступательные профессора, крикнул я. «Да-да, отличная идея, мой мальчик, кого мы приведем для демонстрации?» — спросил он затем вслух. Но, видя, что многие студенты оправляются от этого плохо управляемого дерьмового шоу, с ней пришел сделать выбор. И вот, по замыслу судьбы, пришло время для драки в кино. Гарри против Драка. Я действительно вбил в парня хороший фундамент. Интересно, как это скажется на Снейпе и Малфое, подумал я. «Эй, Гарри, вспомни, чему я учил тебя этим летом. Правильное овладение основами заложит фундамент для победы. Просто делай то, что знаешь», — крикнул я ему, получив множество удивленных взглядов. Затем они посмотрели на Гарри. Парень, с другой стороны, сильно расслабился и включился в игру после моего небольшого напоминания. Поэтому он с уверенностью ждал начала поединка. Ничего особенного. Малфой знал об этом предмете лишь наполовину, позволив Гарри увернуться от плохо нацеленного заклинания и заставить его пролететь до конца сцены с хорошим отбрасывающим проклятием. Снейп заставил Драка подняться, но на этот раз он был смущен, поэтому попытался послать свое самое сложное заклинание – серпенсорция. Я имею в виду, если это была большая змея, или даже если он наколдовал ее у ног Гарри. Но малыш позволил слабенькой змейке появиться как можно дальше от Гарри и выглядел гордым этим. К сожалению, Гарри решил поговорить со змеей, позволив всему идти своим чередом и заставив всех думать, что он наследник Слизерина из-за своей способности говорить на змеином. Поскольку это событие фактически остановило деятельность клубов, я решил обратиться к Дамблдору с просьбой взять на себя руководство с профессором Флитвиком, которого я уже убедил помочь в этом. На самом деле он был немного расстроен тем, что он еще не был главным и что директор позволил этому идиоту возглавить клуб, и мы вместе пошли поговорить с ним. «Привет вам двоим, я догадываюсь, почему вы здесь?» «О клубе?» – начал Дамблдор веселым голосом. «Да, Альбус, ты же знаешь, я мечтаю обучать студентов умирающему искусству. Это помогло бы многим пережить прошлую войну, и с тех пор я жалею, что не учил этому. Но теперь ты позволяешь это делать другому, и я не могу сидеть спокойно», — сказал мой очень решительный глава дома. «Директор, я был там во время занятия. Я тратил больше времени на исцеление учеников, чем на их обучение. Я хочу сделать его настоящим и уважаемым клубом. Хогвартс уже потерял слишком много, и, честно говоря, было трудно утверждать, что мы лучшая школа в мире. Добавляю я искренне. Я очень хорошо знаю об этом. Но министерство намерено ограничить дуэли. Против этого трудно спорить, сказал он со вздохом. На самом деле это уже не так. Это было, может быть, 2 года назад, когда они контролировали единственное средство массовой информации. Но с ростом популярности Геральда у меня появилась идея. Говорю я, заставляя их обоих оживиться. Хо, и эта идея Эден? Спросил теперь уже очень любопытный Дамблдор. Для того, чтобы они напечатали эту мою статью. Отвечаю я с растущей улыбкой, передавая пергамент директору. А Флитвик с любопытством наблюдает. Дамблдор читает ее с легкой улыбкой, прежде чем передать его главе моего дома, чтобы прочитать. Как ты можешь быть уверен, что они его запустят? Спросил он с улыбкой на лице из-за моей уверенности. Они у меня в долгу, и для них это отличная новость. Они могут отредактировать ее, но это заставит многих людей взволноваться, скажем так, ответил я с усмешкой. Министр будет застигнут врасплох, добавил Дамблдор со смешком, и у него нет времени проверить, что мы делаем. К тому же, если он не хочет, чтобы люди не взлюбили его, он не сможет остановить нас. Кроме того, я на самом деле думаю, что старшие семьи были бы в пользу того, чтобы их потомки учились большему. Я думаю, если все пойдет хорошо, это может снять некоторые проблемы с вашей спины, директор. Закончил я свое предложение. Ао, это гениально, Эден, просто гениально. Интеллект и хитрость используются в совершенстве. Если это сработает, я присужу вам 40 баллов, воскликнул мой теперь уже очень взволнованный профессор. Тогда я разрешу тебе взять на себя управление клубом. Филиус будет главой, а Эден, скорее всего, будет его президентом. Желаю вам обоим удачи в ваших усилиях. Серьезно, но с улыбкой в конце объявил директор. Спасибо, Альбус. Я не позволю этой возможности пропасть даром, отвечает почти плачущий Флитвик. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы выполнить свои обещания, сказал я с легким поклоном. Затем мы с профессором уходим вместе, но вдруг что-то вспоминаем и быстро возвращаемся. Есть что-то еще, Эден? Спросил он немного удивленно. Доклад о чем-то важном, что произошло в клубе, сэр. Это насчет Гарри, говорю я серьезно. Он ранен? Спросил он с беспокойством. Нет, но он говорил на змеином. Это изолирует его до тех пор, пока эти события не будут разрешены директором. Я подумал, что вам будет лучше узнать об этом побыстрее, ответил я. Хм, я понимаю, вы не собираетесь делать то же самое, что и остальные, я полагаю, спросил я, приподняв бровь. На самом деле мне было бы гораздо интереснее научить его, как правильно использовать этот язык. Я слышал, что лучшие целители в Индии используют заклинания Парсилтанга, чрезвычайно усиливая эффект исцеления, взволнованно ответил я. Я так и знал, что ты подумаешь что-то в этом роде, усмехнулся Дамблдор. Это признак темной магии в Европе, потому что они никогда не смотрели за ее пределы, чтобы увидеть другие применения. Если бы он научился этому, то смог бы спасти много жизней, говорю я с легкой улыбкой. Действительно, я не стану тебя останавливать, но получить такое знание будет очень трудно, так как оно будет тщательно охраняться. Но если это все, ты свободен, Эден. Он кивнул и жестом велел мне уйти. Я киваю и выхожу. Пришло время Хогвартсу научиться драться на дуэлях, с улыбкой подумал я, возвращаясь в свою комнату, чтобы подготовиться. Интересно будет посмотреть, как пойдет завтра статья, подумал я и улыбнулся, превратившись в маленького дьявола. Глава 76. На следующий день, когда мы с профессором Флитвиком заканчивали работу дуэльного клуба, Геральт уже распространялся по всей стране. Министерство, вредящее нашему будущему из-за страха, Марта Кромвель. На протяжении веков школа чародейства и волшебства Хогвартс была нашим гордым учреждением для молодых ведьм и волшебников любого происхождения, чтобы изучать чудеса и тонкости магии. Мы учились в этих священных залах, завели дружбу, которая продлится всю жизнь, нашли любовь всей нашей жизни, и многие отправили своих детей учиться, как и раньше. Мы с гордостью верим, что они получат лучшее магическое образование в мире. Но так ли это? Действительно ли Хогвартс – лучшее учебное заведение в мире? Мы интенсивно исследовали этот факт, и то, что мы обнаружили, почти шокирует. Давайте начнем с текущей учебной программы, доступной для студентов в Хогвартсе. Как почти все вы знаете, Есть 7 предметов, обязательных для каждого студента перед их совой. Астрономия, заклинания, защита от темных искусств, гербология, история магии, зелья, трансфигурация и полет в течение первого года. Это фундаментальные блоки, на которых строит себя любой волшебник. Затем нам предлагают дополнительный выбор, чтобы расширить наш кругозор, добавив еще 2 из 5 предметов. Древние руны, арифмантия, уход за магическими существами, гадание и магловедение. Это все текущие предметы, доступные для всех студентов, посещающих в настоящее время знаменитую школу. Но есть кое-что, о чем большинство людей никогда не знали, а именно то, что Министерство магии медленно, но верно исключило передовые области исследования из первоначальных возможностей Хогвартса. Вот именно, с тех пор, как школа получила звание лучшей школы в мире, она постепенно была вынуждена ограничить свои классы из-за давления министерства, предлагая определенные классы быть ненужными, делая сокращения или даже иногда растрачивая бюджет, предназначенный для классов, которые они не одобряли. Знаете ли вы, что менее 100 лет назад Хогвартс также был тренировочной площадкой для начинающих целителей? Вот именно, студенты, чьи желания в жизни состояли в том, чтобы исцелять других, могли изучать его с надлежащими оценками после прохождения их совы. Было установлено, что это является основной причиной сокращения числа новых доступных целителей, поскольку стать одним из них становится все труднее без надлежащей подготовки. В последнее время дуэли в нашей стране подвергаются нападкам. То, что школа когда-то предлагала и ученикам, это было средство помочь студентам соревноваться законными способами, сродни кубку по квиддичу, и улучшить себя, прежде чем прийти в мир, который таит в себе много опасностей. Опасности, которые нам говорят игнорировать, а другие хотят, чтобы мы верили, что они не существуют, но все мы знаем, что вполне реальны, нравится нам это или нет. Эти студенты, научившиеся драться на дуэлях, впоследствии стали видными членами нашей гордой гильдии волшебников и авроров. Те самые люди, которые защищают нас с вами от темных магов, преступников, маньяков и еще более мелких преступников. Но они также сокращают надлежащее финансирование и содержание этих сил. Подробнее об этом читайте на СТР 12. И это еще не все. Алхимия была удалена. Чары были сняты. Защита была снята. Исследования были удалены. И, честно говоря, магловедение стало в школе шуткой. Кто-нибудь из вас когда-нибудь бывал в Магловском районе? Сколько так называемых безлошадных экипажей выстраивалось вдоль улиц? Мы не обновляли учебную программу за последние 150 лет. Все это потому, что министерство боялось потерять контроль. Они боялись, что целеустремленная молодежь принесет слишком много перемен, что изученная магия заставит игнорировать их или не работать с министерством Е. Поэтому они медленно клеймят трудные или более трудные для наблюдения исследования как темные. Задушить что-то, что они не могут контролировать, и все же они продолжают продавать идею, что наши дети получают лучшее образование в мире. Уагаду преподает алхимию, бесполочковую магию и соответствующие курсы анимагов. Дурмстранг учит правильной форме дуэлей. Шермбатон проводит занятия по магии и алхимии. Махаутакара учит дуэльной, чарующие древние маги. Ильверморны модернизировали свои курсы, включили в них больше школ прорицания, самоперерождения и дуэлей. И многие из них учат детей, начиная с 7 лет вместо 11. Так, как же мы все еще обладаем титулом лучшей школы в мире, когда наше собственное правительство душит потенциал наших детей, когда спасительные курсы вытесняются жадностью и страхом? И можете ли вы жить с этим, леди и джентльмены? Потому что я считаю, что пришло время дать нашим детям лучшее будущее, чем то, которое они могли бы иметь. Мы уже достаточно потеряли в нашей стране, не дай нам потерять и наше будущее. Ну что ж, если это та версия, которая попала в газету, интересно, насколько плохим был оригинал, думаю я про себя, прочитав статью Марты. Она одна из моих первоначальных 12, но я также знаю, как громко она может говорить о проблемах. Вот почему ее муж здесь главный, потому что обычно он может ее успокоить. Отложив газету после того, как я закончил с ней, я заметил, что довольно много людей действительно читают свой собственный экземпляр Геральда. У некоторых слизеринцев тоже были такие. Многие люди думали о классах и шансах, которые им предлагали. А так, как это было в случае с детьми, то будет интересно посмотреть на реакцию родителей. Я открою счет в самом Хогвартсе, чтобы финансировать возобновление занятий. Я думаю, что это поможет репутации школ, если они покажут реальные результаты, подумал я, планируя продвинуть дело еще на шаг вперед. На самом деле это семя, которое я сею для будущего. Просто потому, что я могу изменить то, что происходит со страной, но для того, чтобы добиться подлинных долгосрочных улучшений, это должно исходить от следующего поколения. И поэтому это семя, если его правильно кормить и поливать, вырастет в высокое и крепкое дерево. Сейчас я делаю все, что могу, из Хогвартса, и сегодня это касается настоящего дуэльного клуба. Место, где люди учатся и оттачивают себя против своих сверстников и наставников. Профессор Флитвик объявлял о своем вступлении в дуэльный клуб во время каждого из его занятий, в то время как я также объявил, что буду нынешним президентом клуба на бирже. Так что довольно быстро разнесся слух, что на этот раз будет настоящий дуэльный клуб. Один из них контролировался одним из самых успешных дуэльных чемпионов современности, другой возглавлялся лучшим учеником в школе. Было объявлено, что это будет происходить в выходные дни и что в наш первый день мы с профессором проведем показательный матч между нами двумя, чтобы продемонстрировать истинные высоты, которых могут достичь, развивая основы. Он уже проверил мое мастерство, и мы были рады повеселиться друг против друга. Это вызвало в замке совершенно новый шум. Матч студент против профессора. Сама мысль об этом возбуждала. К тому же между бывшим чемпионом и студентом никто не знал истинных границ. Очевидно, близнецы уже начали делать ставки на то, как все обернется. Наконец настал день выставки. Желающих стать свидетелями настоящей дуэли было так много, что нам пришлось провести ее на квиддичном поле, чтобы вместить всех. Не то чтобы все эти люди хотели научиться драться на дуэли, но это было захватывающее событие посреди большого страха. Это позволяло им забыть и снова наслаждаться магией. Мы построили дополнительные сиденья на земле, чтобы позволить большему количеству людей сидеть и обеспечить более близкий обзор, так как это было событие, происходящее на земле. Это было похоже на то, как меняют концертную обстановку на баскетбольную площадку, когда и то, и другое происходит на одной и той же арене. Конечно, границы были должным образом защищены, чтобы не позволить заблудившимся или уклоняющимся заклинаниям ударить кого-либо. «Ты действительно собираешься драться с Флитвиком, а, приятель?» – спросил Кристиан, не совсем веря в то, что произойдет. «Не совсем драка. Это скорее демонстрация того, чего люди могут достичь при правильном использовании заклинаний. Поэтому мы будем придерживаться чары проклятий, в основном пытаясь показать мастерство и креативность в бою. Мы также решили ограничить уклонение, так что я не собираюсь использовать свои модифицированные заклинания или боевую трансфигурацию», небрежно ответил я. «И все же тебе следует быть осторожным, Эден. Этот человек был чемпионом по веским причинам», предостерег Джеймс. «Мы договорились не показывать истинную победу или поражение. Мы стремимся продемонстрировать, какой должна быть дуэль для студента», заверил я своего доброго друга. «Все равно здорово, что ты собираешься немного покрасоваться. Ты почти никогда не нападаешь, когда сражаешься с нами», моя маленькая королева надулась с притворным гневом. «Тогда в следующий раз я обязательно вытру пол вами троими», ответил я со смешком. «Ты действительно должна соблазнять мужчину, Тори?» спросил Кристиан, качая головой. «Кто-то же должен, не так, как вы с Джеймсом», ответила она с усмешкой. «Ладно, вы двое, я думаю, хватит играть. Давай тоже пожелаем удачи, Эден. Вот-вот начнется», спокойно ответил Джеймс. «Удачи, приятель, у тебя все получится», взволнованно сказал Кристиан, крепко похлопав меня по спине. «Ты пример для учеников, дай им что-то, чему они могут следовать», мирно сказал Джеймс. «Ты самый сильный в школе, покажи им», сказала затем Тори с хищной улыбкой. «Ха-ха, спасибо, ребята, скоро увидимся», говорю я им всем, выходя на поле. Я слышу громкие возгласы всех взволнованных студентов, аплодисменты и скандирование. «Ворон, ворон, ворон», было слышно на всех трибунах, как они ритмично топают ногами и скандируют мое прозвище. Я иду в своей стандартной хогвартской мантии, с волосами, завязанными в свободный хвост, когда ветер развивает их позади меня. Я высоко машу рукой, приветствуя студентов, и получаю в ответ громкое приветствие. Наконец я добираюсь до Флитвика в центре нашего открытого дуэльного ринга. «Очень интересно, Не правда ли, это напоминает мне старые времена, когда можно было сражаться за такую славу и доказывать свое мастерство в единоборстве», сказал профессор с ностальгическим выражением на лице. «Давайте покажем им, что это значит, сэр», отвечаю я с улыбкой. «Да, давайте», взволнованно сказал он. «Добро пожаловать на это очень волнующее событие. Сегодня мы проведем демонстрацию того, как далеко дуэль может завести человека, даже с основами. У вас будет бывший семикратный чемпион дуэлей, профессор Чар и глава Дамара Винкла, профессор Филиус Флитвик и его партнер по этому событию, староста пятого курса, основатель биржи, убийца тролля прошлого года, бесспорно лучший ученик Хогвартса, сам Ворон Эден Боунс». Было очень энергичное представление от Ли Джордана, который обычно объявлял квиддич. Вся толпа взорвалась от волнения. Затем мы с профессором повернулись лицом друг к другу, подняли палочки, словно мечи, и поклонились друг другу. Толпа погрузилась в молчание, когда мы отошли друг от друга и заняли подобающие дуэльные позиции. «Я буду делать стандартную практику вместо своей личной позиции из-за того, что это демонстрация. 3, 2, 1, начинайте!» Раздался обратный отсчет открытия. «Хотя в целом я быстрее, маленькие габариты профессора позволяют ему сделать первый выстрел, так как его движение значительно короче, чем у других волшебников, заставляя меня начать цепочку заклинаний, начиная с противодействия его обезоруживающему заклинанию, затем переходя в мое собственное и заканчивая тремя парализаторами. Профессор легко отражает мою контратаку через отклонение и даже перенаправление последнего, чтобы выстрелить в меня. Начиная свою собственную цепочку заклинаний быстрого огня, я вынужден блокировать и отклонять умную серию слегка изнуряющих проклятий, предназначенных для ограничения моего зрения, отвлечения меня, замедления меня или временного отключения меня, чтобы он мог пойти на концовку, заканчивая быстрым раз-два с оглушением, чтобы заставить меня блокировать в неудобном положении обезоруживающим заклинанием, чтобы закончить его. Я подыгрываю плану мужчины, высоко поднимая палочку для своего блока, получая вздох от аудитории при моем надвигающемся проигрыше, прежде чем я ударяю вниз с разрубающим заклинанием, направленным на само заклинание, заставляя его расколоться надвое и начиная свою контратаку с того, что я стреляю комбо-выход и вход, начиная с заключенного, чтобы помешать ему, и стреляя быстрыми зарядами парализатора, прямо за ними дважды, прежде чем внезапно переключиться на блокировку ног. Разоружение и полное тело связывают комбочар, чтобы в итоге броситься на него в конце. Несмотря на спешку, профессор справляется со всем, что я ему бросаю. Затем мы начали бросать друг в друга заклинания взад и вперед, входя в странный ритм друг с другом, пока мы не выстрелили обезоруживающими чарами друг в друга и не образовали связь, когда два красных луча соревновались друг с другом, толкая заклинания друг друга, пока мы оба не выстрелили наши заклинания вверх, чтобы разделить их. И поскольку мы были на пределе того, что могли позволить себе основные дуэли, мы решили использовать наш драматический финал, когда мы одновременно направили наши палочки друг на друга и бросили бомбарду, вызвав довольно впечатляющий взрыв в середине ринга. Пыль взлетела вверх, и это был хороший повод закончить поединок в ничью. Хотя финал был запланирован, все, что происходило во время дуэли, зависело от действий друг друга. И только этот финальный взрыв не стал для нас неожиданностью. И когда пыль улеглась, зрители увидели, что и Флитвик, и я вышли из отведенных нам мест, а это означало, что дуэль была ничейной, и в невероятном финале дуэль заканчивается ничьей, объявил Ли, но уже через секунду после объявления все разразились радостными возгласами. Они пришли посмотреть на дуэль и получили ее. Они видели именно то, что хотели узнать. Они видели, чего могут достичь даже базовые заклинания в дуэли, в руках мастеров. Они не сомневались, что одна комбинация из этих двух заставит их проиграть, и это когда они сдерживаются. Поэтому они приветствовали это зрелище. Мы с профессором Флитвиком почтительно поклонились друг другу, потом аудитории. Хотя это было короткое мероприятие по сравнению с установкой, оно удовлетворило и взволновало студентов. И теперь они знали, что в Хогвартсе есть настоящий дуэльный клуб. Глава 77. Вся школа пришла в движение. Многие стали очень интересоваться клубом, но был предел тому, сколько людей мы могли разумно принять, поэтому он было сделано так. Первый пришел, первый зачислился. В основном мы сначала принимаем определенное количество студентов с каждого курса, и если некоторые годы не заполняют данные места, они будут перераспределены в младшие классы. Это был самый справедливый способ, который мы могли придумать. К сожалению, именно в это время Джастин Финч Флитчли был найден окаменевшим рядом с почти безголовым Ником. Это заставило оживленную атмосферу замка очень быстро пойти ко дну, и больше людей, чем когда-либо, были убеждены, что Гарри наследник, нападающий на всех. Даже когда я устраиваю такое громкое событие, он все равно окаменевает. Том, должно быть, сделал это нарочно, чтобы привлечь внимание к Гарри, чтобы он мог продолжать, не привлекая к себе внимания. Подумал я, услышав эту новость. Золотое трио в значительной степени проводило все свое время вдали от всех остальных. Гермиона даже перестала приходить на биржу из-за некоторых забавных взглядов, но один мой кашель заставил людей вспомнить, как все устроено. Но я был доволен, когда дети обратились ко мне по поводу этой ситуации. Эта ситуация заставила меня почувствовать, что они доверяют мне больше. «Эден, не могли бы мы поговорить?» – спросил суетливый Гарри. «Конечно, Гарри, как дела?» – спросил я с нежной улыбкой. «Не могли бы мы поговорить в более уединенном месте?» – уточнил он, чувствуя себя не в своей тарелке, разговаривая в коридоре. «Конечно, пойдем на биржу, сейчас там никого нет», — говорю я, направляясь к очень серьезной на вид троице. «Через минуту мы уже были в комнате. Я не часто вас вижу, но, думаю, это можно понять. Но если вам понадобится помощь, вы можете поговорить со мной», — сказал я с легким смешком. «ГМ, да, профессор Дамблдор сказал, что ты, вероятно, будешь одним из немногих других студентов, кто не считает меня наследником. Но он не объяснил почему. Даже я знаю, что подозрителен, потому что могу разговаривать со змеями», — сказал малыш, глядя на себя очень свысока. «Приятель, не унывай. Мы знаем, что ты не наследник», — попытался утешить Рональд. «Он прав, Гарри. Ты был с нами все это время. Так как же ты мог это сделать?» — попыталась объяснить Гермиона. «Должен признаться, я очень завидую твоему дару, Гарри», — сказал я вдруг веселым тоном. Все трое смотрели на меня в полном шоке и удивлении. «Ты что, ты завидуешь, что я могу разговаривать со змеями?» — спросил Гарри. «Но это же безумие. Только самые темные волшебники могли разговаривать со змеями. Только они тоже захотят». «Ах, не обижайся, Гарри. Я знаю, что ты хороший парень», — крикнул Рональд, прежде чем понял, что сказал грубо. «Почему ты так говоришь, Эден? Из того, что я знаю о тебе, простой разговор со змеями тебя не заинтересует?» — спросила любопытная Гермиона, пока двое других ждали моего ответа. «Это очень просто, Гермиона. Это потому, что я наследник Слизерина», — говорю я со злой улыбкой и угрожающим голосом. Это заставило их побледнеть от ужаса и сильно занервничать, пока я не расхохотался. «Ха-ха-ха-ха, видели бы вы свои лица. Это было бесценно», — говорю я между смехом. «Это было совсем не смешно», — крикнула Гермиона, чувствуя одновременно раздражение и облегчение. «Не для тебя, но, по крайней мере, это облегчило атмосферу, и я несу все мировые беды вокруг Гарри», — небрежно говорю я, получая удивленный взгляд от парня. «Но да, я действительно ни на секунду не верю, что Гарри наследник. Неужели?» — воскликнули они все вместе. «Ну да, честно говоря, просто ваши алиби тверды, как скала со свидетелями для каждого нападения до сих пор. Довольно трудно нападать на людей, когда ты находишься перед другими», — просто говорю я, заставляя всех троих взглянуть на себя с пониманием. «Тогда почему люди все еще думают, что это Гарри?» — спросил смущенный Рональд. «Потому что люди ухватятся за самую легкую возможную причину, чтобы что-то случилось, Рональд. Такова человеческая природа. И, к сожалению, ведьмы и волшебники делают это еще больше», — отвечаю я со вздохом. «Но ведь кто-то должен был думать об этом так же, как ты», — недоверчиво воскликнула девушка. «Может быть и так, но тогда их начнут запугивать, заставляя следовать мнению масс по этому вопросу под давлением сверстников. В наши дни это очень распространено. Только люди, обладающие верностью вам, мужеством разоблачать ложь, умом знать, что она ложна, и хитростью доказывать ее, увидят ситуацию более ясно», — объясняю я с улыбкой. «Остальные — это те, кто решил не думать и просто следовать за ходом событий, как это делали многие с тех пор, как люди собрались в большом количестве. Это просто то, как большинство из нас. Что это за идиоты? Фыркнул Рональд. Ты что, не понимаешь, Рональд? Спокойно спросил я мальчика. Что? Сказал он с растерянным видом. Ты и твоя семья делаете то же самое. Ответил я просто. Осмелься еще раз повторить. Закричал он, вскакивая в гневе. Успокойся, Рон. Я уверена, Эдан объяснит, почему он так сказал. Быстро крикнула Гермиона. Да, он не из тех, кто просто так оскорбляет людей. Просто позволь ему объяснить, добавил Гарри, когда им удалось заставить очень раздраженного Рональда снова сесть. Спасибо, это не оскорбление, а просто наблюдение, чтобы вы все знали, что вы тоже это делаете. Твоя семья, Рональд, просто очень яркий пример в моих глазах, чтобы доказать свою точку зрения. Ты действительно думаешь, что вся твоя семья действительно подходит для Гриффиндора, или им сказали, что они подходят? Серьезно спрашиваю я мальчика. Конечно, подходит для Гриффиндора. Уизли никогда и нигде больше не были, крикнул он, не подумав. Но к Гермионе это не относилось. На самом деле, Рон, мне кажется, я понимаю, что на самом деле имел в виду Эдан. Дело не в том, что он считает наш факультет плохим, просто твои братья сильно отличаются друг от друга и должны были бы гораздо лучше вписываться в идеалы других факультетов. Сказала она очень серьезно, обдумав это объективно. Что? Был очень удивленный ответ Рональда на их групповое мнение. Что вы оба имеете в виду? Спросил любопытный Гарри. Ну, просто подумай о Перси. Ведет ли он себя по отношению к тебе, как храбрец, отважный или по-рыцарски? Спрашиваю я, тут же заставляя Рональда замолчать. Конечно, нет. Он явно Равенкло по натуре. Тогда, как насчет близнецов? Из того, что я знаю, Фред больше шутник между этими двумя, и Джордж любит шутить. Первые больше подходили бы для дома хитрых, а вторые для дома умных. И ты сам, Рональд, на самом деле обладаешь многими чертами, которые, как считается, ценятся в Слизерине больше, чем ты признаешь, будучи честолюбивым и чистокровным. Я знаю, ты ненавидишь меня за эти слова, но это правда. Объясняю я, бросая несколько очень задумчивых взглядов на то, что я только что сказал троим. Рональд выглядел очень потерянным. Тогда почему их всех отправили в Гриффиндор? Шляпа, должно быть, что-то видела, чтобы отправить их туда. Спросила Гермиона, задав очень важный вопрос и заставив мальчиков посмотреть на меня в ожидании ответа. Это потому, что это был его единственный выбор. Отвечаю со вздохом, потом смотрю на Рыжего. Скажи мне, Рональд, как бы отреагировали твои родители, если бы кто-то из вас попал в чужие дома? Они сойдут с ума и, вероятно, вытащат нас прямо из... Он не смог закончить ответ, потому что до него дошло, что я пытаюсь сказать. Это осенило их всех. Ты хочешь сказать, что шляпа поместила их туда, потому что иначе они не смогли бы остаться в Хогвартсе? На этот раз воскликнул Гарри. Действительно, шляпа смотрит на то, кто вы есть, а затем на некоторые возможности вашего будущего в Хогвартсе. Таким образом, он помещает студентов в дома, где они смогут получить надлежащее образование, выучить уроки, иметь лучшее будущее или даже просто выжить. Вот почему так много семей волшебников почти исключительно для одного дома. Это потому, что ребенка заберут из школы, лишат наследства или, возможно, даже убьют. Она делает все, что в ее силах, а остальное зависит от нас. Вот почему я сказал, что твоя семья делает то же самое. Они настолько укоренились в идее, что Гриффиндор это дом добра, а другие дома показывают, что вы не совсем добры, особенно когда Слизерин полон зла. Мысль, которую большая часть волшебного мира навязывает кучке детей. Заканчиваю я со вздохом. Все трое действительно думали о том, что я сказал. Это было сложно и бросало вызов их пониманию того, как они воспринимали мир так строго, разделяя все на хорошо или плохо. Но это поможет им повзрослеть, если они смогут извлечь уроки из того, что я сказал. Честно говоря, в Слизерине полно мерзавцев. Но есть интеллектуальные хулиганы из моего факультета, любители давления сверстников в Пуффендуе и некоторые чрезмерно ревностные защитники справедливости из вашего. Поэтому постарайтесь судить о человеке, а не о доме или происхождении, и все будет в порядке. Вот так просто, говорю я с улыбкой, заставляя их немного расслабиться, но вернемся к теме. У меня есть еще две причины, по которым мы с директором не считаем Гарри виновным. Во-первых, это случалось и раньше, когда Хагрид учился здесь в школе и был исключен, остальное его история. Во-вторых, твой лучший друг Макглорожденный, а ты вырос в магловском мире, так что когда ты вообще узнаешь обо всем этом и почему тебя это волнует? В прошлом году, когда ты был занят попытками остановить Квирелмарта, или потому, что тебе вдруг захотелось быть злым? Думаю, нет, объявляю я с улыбкой, так что постарайся не дать ему добраться до тебя. Твоя невиновность будет доказана достаточно скоро, говорю я, взъерошивая ему волосы, а теперь убирайтесь. Мне нужно подготовиться к дуэльному клубу, говорю я, выводя их из комнаты. Правильно, можем ли мы участвовать? Спросил Гарри с некоторым волнением. У меня нет никаких проблем с этим, но вам придется вовремя записаться. Рональда не пустит, потому что его сломанная палочка слишком опасна для других и для него самого, извините. И я действительно не думаю, что дуэли – это дело Гермионы, говорю я в ответ, получая понимающие взгляды от всех троих. Они поблагодарили меня за беседу и направились навстречу приключениям. Со своей стороны, я опубликовал установленные правила членства в клубе и некоторые изменения, которые произойдут из-за этого. 1. Любая дуэль на территории школы должна проходить в дуэльном клубе под надлежащим наблюдением. Любые члены клуба будут сражаться только внутри клуба. Если кто-то из них будет увлечен в дуэлях на улице, он будет отстранен от всей деятельности клуба в дополнение к надлежащему наказанию. Любые дальнейшие нарушения могут привести к изгнанию из клуба. Любой студенческий конфликт теперь можно решить, подав заявку на надлежащую дуэль. Любые личные поединки также будут проходить в клубной комнате. 2. Можно только драться с членами одного и того же определенного уровня мастерства, чтобы поощрять надлежащие улучшения и препятствовать другим сокрушать честолюбивых дуэлянтов. Члены клуба будут проверены при поступлении в клуб и разделены на различные уровни: базовый, начинающий, средний, продвинутый и экспертный. Результаты будут проверяться не за год, а за мастерство. 3. Наблюдатели и судья должны присутствовать всегда. Любая дуэль потребует назначенных свидетелей для наблюдения за ней и рефери для обеспечения справедливости. Любое вмешательство или вмешательство в работу двух требуемых должностных лиц приведет к соответствующему наказанию и автоматическим потерям. Наблюдатели и судьи будут назначены из числа ответственных и квалифицированных членов клуба. Любой глава дома может соответствовать требованиям к наблюдателю, если конфликт был признан достаточно важным или серьезным. 4. Все официальные мероприятия клуба будут проходить по субботам и воскресеньям с 7:30-9:30 вечера. Любое другое использование должно быть одобрено руководителем клуба, президентом или главой дома директором. 5. Все официальные правила и регламенты дуэлей среди юниоров будут строго соблюдаться. Если какой-либо студент будет обнаружен намеренно травмирующим, калечащим или использующим чрезмерную силу во время дуэли, он будет строго наказан и может быть вынужден покинуть клуб. 6. Ежемесячные турниры будут проводиться для проверки прогресса участников в рамках его классификации того, готов ли он перейти на следующий уровень. В конце года лучший ученик получит награду за выдающееся дуэльное мастерство. 7. Любой студент Хогвартса может войти в клуб. Ни один факультет не должен быть исключен. Любой, у кого есть проблемы с этим, был предупрежден. Любые притеснения других членов клуба строго запрещены. Это клуб, где учатся искусству дуэли и оттачивают себя против сверстников любого возраста и факультета. Этого должно быть достаточно, чтобы все пошло в правильном направлении, подумал я, кивнув, когда вывешивал правила клуба. Глава 78. В этот момент в школе царило возбуждение, стресс и страх. Дуэльный клуб и Гарри стали единственными обсуждаемыми темами для студентов. Во время биржи, несколькими репликами я объявил, что не верю в то, что Гарри является наследником, и привел несколько фактов, подтверждающих мое мнение, которые убедили многих, но остальная часть замка предпочла остаться при своем. Еще одна бомба была сброшена во время первой игры в Квиддич с Равенкло в этом сезоне. Кристиан, катаясь на неведомой метле, полностью сокрушал любые оборонительные усилия соперников и постоянно воровал квоффлу противоборствующих охотников. Он в одиночку сломал их дух, легко танцуя в небе и разметая любое сопротивление. Это зрелище вызвало улыбки на наших с Джеймсом лицах, даже если его факультет был разгромлен. После того, как игра закончилась ошеломляющей победой, когда новый искатель Чжоу Чанг поймала снитч, но все хотели знать, где Кристиан взял такую метлу. Конечно, вы никогда раньше не видели эту метлу. Наши легендарные вороны святой сделали ее, чтобы показать свою поддержку мне. Они сказали, что в следующем году публичные продажи начнутся с другой метлы под названием «Молния». «А до тех пор берегитесь меня и черной молнии», — гордо заявил он. Ответ вызвал волну восклицаний в мою сторону и в сторону Джеймса. Его факультет был сильно раздосадован, но он объяснил, что это в основном мой проект, и что я хотел, чтобы он помог. К тому же он лучший ученик в их факультете, и он слишком мил, чтобы злиться на него. Было также решено, что мы будем принимать только 6 студентов из каждого года в дуэльный клуб. Это нормализовало бы ситуацию с слишком большим количеством желающих. Рональд хотел присоединиться, но после моего предупреждения он понял, что без надлежащей палочки не сможет участвовать. Гарри желал тоже, но он не хотел сталкиваться с постоянным осуждением людей вокруг. Это не было делом Гермионы, тем более, когда оба мальчика не были в это вовлечены. Джеймс решил придерживаться своего плана о преподавании в клубе чар. Виктория на самом деле была бы целительницей на месте для практики, и иногда присоединялась к веселью. Кристиан присоединился, потому что хотел продвинуться дальше и думал, что это хороший шанс встретиться с разными людьми. К сожалению для всех, кто присоединился, клуб не начнет официальную деятельность до окончания зимних каникул. Это позволило бы нам сделать надлежащие тренировочные и дуэльные площадки. Мы решили расширить 2 отдельных заброшенных класса в подвале и переделать их в полноценное клубное пространство. Я решил финансировать проект как наследник Боунсов. Использование его в качестве инвестиций для улучшения будущего качества боевых волшебников и авроров для отдела магического правопорядка. На самом деле, этот шаг вызвал небольшое упоминание меня в газете. Так что без каких-либо событий, кроме этого, каникулы наступили для всех. Что меня очень радовало, так это то, что Виктория снова собиралась остаться у меня на каникулы. Будет приятно немного расслабиться вместе с ней. Уже рождественское утро, через несколько дней после того, как мы добрались до моего дома, в конце концов, мы лежали на моей кровати, обнимая друг друга. Я чувствовал, как ее мягкие губы прижимаются к моим, а языки сплетаются, словно не хотят отделяться друг от друга, извиваясь и извиваясь вокруг друг друга, пока мы наслаждались этим ощущением. Мои руки блуждали по ее прекрасно развивающемуся телу. Ее нежная кожа вызывала экстаз на ощупь, ее стройные и упругие груди прижимались к моей руке, когда я массировал их, получая стоны удовольствия. И когда я ощупал ее красивую круглую попку, мне показалось, что я просто не могу ее отпустить. Она делала то же самое со мной. Она чувствовала контуры моего лица, двигаясь вниз к моей идеально вылепленной груди. Ее пальцы слегка ласкали мои грудные мышцы и медленно ощупывали каждый кусок моего пресса. Она получала волны наслаждения, когда мои собственные руки блуждали. Она схватила меня за спину, царапала по ней. Мы разделяли наш голод друг к другу, целовались все больше и больше, сняв почти всю одежду, и заканчивая в моих боксере, едва скрывая свою впечатляющую эрекцию, и ее стоны. Она была только в ее черных кружевных трусиках, когда я целовал каждую доступную мне часть. Мы на мгновение разошлись и уставились друг на друга. Ее тело все еще росло, но оно было прекраснее, чем у любой модели, которую я видел в своей прошлой жизни. Изгибы ее бедер и слегка мускулистого живота, гладкие, но сильные ноги и грудь доказывали ее собственное возбуждение, когда ее светло-розовые соски встали сами по себе. Она с тоской посмотрела на мое тело, готовое к бою. Мои плотно сжатые мышцы были на виду, и ее пальцы ощупывали мои шрамы, добавляя ощущение человека, который был испытан и победил, с моими распущенными волосами, струящимися по спине и плечам, почти заставляя меня выглядеть диким и неукротимым. Мы видели желание в глазах друг друга, и когда мы уже собирались прикоснуться к нашим последним кусочкам, раздался внезапный стук в дверь, и мы оба вскочили в удивление и спешке. Мы оба быстро искали свою одежду и пытались надеть ее с рекордной скоростью, когда атмосфера возбуждения исчезла. «Кто это?» — крикнул я. «Молодой мастер Эден, это Тилли. Мне очень жаль, что Тилли такая бесполезная домашняя эльфийка, но она не может войти в комнату молодых хозяев, и ей пришлось постучать. Тилли так стыдно, но хозяйка не позволит меня наказать», — воскликнула очень подавленная Тилли. «Но это моя вина, потому что, когда наш сеанс начинался, я вроде как бросил одну из своих рун-блокаторов эльфов, чтобы не получить внезапного прерывания. Это не твоя вина, Тилли. Я проверял свою оригинальную руну, и она сделана, чтобы остановить эльфийскую магию. Я не знал, что тебе так срочно понадобится со мной поговорить. Это не твоя вина, ладно, сказал я домовому эльфу через дверь. Разве Тилли не виновата? Нет, Тилли ни в чем не виновата. Моя руна только что проделала очень хорошую работу, сказал я и, заметив, что Виктория одета, но быстро прячет лифчик, приоткрыла дверь, чтобы увидеть теперь уже очень ожившую Тилли. О, молодой хозяин просто такой непослушный. Заставить бедняжку Тилли думать, что она плохой домовой эльф с его новофруной, сказала она затем, мне очень жаль, Тилли. Я скажу тебе в следующий раз, когда буду их тестировать, хорошо, сказал я с легкой улыбкой и извиняющимся тоном. Так почему же ты захотела войти? Хозяйка сказала, что уже почти пора завтракать, а потом открывать подарки, сообщила она, вспомнив, зачем пришла, и быстро ушла, чтобы продолжить свои обязанности. Я посмотрел на Викторию с кривой улыбкой, которую она подхватила, и мы оделись как подобает. Но прежде, чем мы ушли, я подошел к ней. «Очень жаль, у меня уже был готов подарок прямо здесь», сказал я и крепко поцеловал ее, оставив ее лицо раскрасневшимся и немного запыхавшимся. «Это очень плохо. Я как раз собиралась сама развернуть большой подарок», ответила она, бросив на меня очень соблазнительный взгляд, и ушла, соблазняя меня покачивающимися бедрами. Я с улыбкой покачал головой и последовал за ней. Завтрак прошел, как обычно, спокойно. Сьюзен взволнованно рассказывала о том, как здорово, что дуэльный клуб состоялся и что моя новая метла была потрясающей. Она как-то умудрилась не упоминать о странном окаменении, но я сам не хотел волновать тетю Амелию, поэтому промолчал. Тетушка все же продолжала улыбаться мне и Виктории, заставляя ее краснеть, а меня криво улыбаться способности женщины понять, что мы делали. Но Сьюзен, насколько мне было известно, ничего не замечала. Дарить подарки было приятно, так как мы делали друг друга счастливыми. Виктория подарила мне красивый кожаный блокнот, сделанный из драконьей кожи и заколдованный, чтобы быть водонепроницаемым и огнеупорным. Я достал ей старую копию древней книги исцеляющих заклинаний и средств, которую я успешно разыскал, получив хорошую награду немного позже. Интересно, как Трия отнесется к подаркам, которые я им послал. Подумал я про себя, когда мы закончили открывать все подарки. В гриффиндорской гостиной трое взволнованных детей сидели вокруг рождественской елки, открывая подарки. Очевидно, это было золотое Трия. Они открыли свои подарки от семьи и друзей, когда заметили еще три подарка под елкой. Рон с любопытством схватил их и удивился. «Это для нас», — сказал он вслух. «Но кто же будет посылать нам подарки? Особенно сейчас?» — спросил Гарри с некоторым замешательством. «Может быть, кто-то пытается нас разыграть, будьте осторожны», — сказала Гермиона, решив, что это шутка. «Там написано, что это от Эдана Боунса, всем троим», — добавил Рон, найдя отправителя и предполагаемых получателей. «Эдан прислал нам подарок, правда?» — спросил Гарри, и на его лице появилась счастливая улыбка. «Да, приятель, это для Гермионы», — сказал он, протягивая лохматой девушке коробку средних размеров. Она с любопытством открыла его и увидела записку и блокнот. «Дорогая Гермиона, знание – это ключ ко многим задачам, но творчество может позволить вам решить их все. Это копия книги, которую я буду издавать летом. Это немного продвинутый вариант для тебя, так как ты еще не изучала арифмантику, но я думаю, тебе понравится. Ваш дружелюбный староста и товарищ всезнайка, Эдан Боунс». Она прочитала сообщение вслух и открыла книгу так быстро, как только могла, листая страницу за страницей. То, что она увидела, смутило ее, но она прочитала некоторые описания и поняла, что это было. Эта книга, полная модифицированных заклинаний. Он улучшил каждое заклинание в этой книге, и я думаю, что в ней есть по крайней мере каждое заклинание, которое мы изучили на первом и изучим на втором курсе. Крикнула она в сильном шоке двум мальчикам, у которых отвисла челюсть. Затем они посмотрели на свои подарки. Рон пошел первым, он знал, что у них с Эданом были более отдаленные отношения, чем у Гарри и Гермионы, но он все еще был взволнован. «Дорогой Рональд, я знаю, что у нас с тобой были шишки, но мы всегда можем исправиться. Я знаю, что ты хочешь делать великие дела. Я также знаю, что у твоей семьи много трудностей, но я надеюсь, что эти мои маленькие подарки помогут тебе сделать шаг вперед, если не только для себя, то и для тех, кто желает тебе успеха. Немного усилий, приложенных в нужном месте, может изменить очень многое в этом мире и для тебя самого. Твой староста, который надеется, что ты сможешь драться на дуэли в следующем году, Эден Боунс. Он убрал записку и первым открыл конверт. Внутри он нашел ваучер на одну изготовленную на заказ палочку Элли Вандера, которая поступала в продажу с июля. Он устроил мне встречу, чтобы получить заказную палочку. Ошеломленно прошептал он себе под нос. Это здорово, Рон. Ты точно получишь новую палочку. А теперь открой другую часть. Воскликнул Гарри, радуясь за друга. Ах да, вырвалось у ошеломленного Рона, когда он взял завернутую книгу. Она была похожа не столько на официальную книгу, как у Гермионы, сколько на личный блокнот. Он открыл ее, чтобы посмотреть, о чем она, и на первой странице увидел заголовок. От новичка до продвинутого дуэлянта. Как драться, как настоящий задира от Эдена Боунса. Он пролистал его и нашел легко понятные инструкции обучения тому, как стать настоящим дуэлянтом, способным гордо стоять среди них всех. И в конце было сообщение. Это для того, чтобы вдохновить тебя, Рональд. Я сделал это, чтобы дать тебе шанс осуществить мечты, которые, как иногда кажется, трудно достичь. Но если ты сможешь следовать этому учебному руководству, я могу, по крайней мере, гарантировать, что ты заставишь всех гордиться тем, кем ты стал, даже самого себя. Рон на самом деле был очень тронут тем, что кто-то потратил свое время и приложил усилия только для него. Он редко испытывал такое сосредоточенное внимание из-за того, насколько велика была его семья. Все его старшие братья получили должную поддержку и показали великолепные результаты. Билл и Чарли были звездами в Гриффиндоре, когда ходили в школу. Перси на пути к тому, чтобы стать идеальным служащим министерства. Фред и Джордж всегда делают свое дело и попадают в неприятности или разыгрывают его. А Джин не привлекла все внимание, потому что она самая младшая и единственная девочка. Было приятно, когда кто-то смотрел на него и говорил, что он тоже может быть великим. Вот как это сделать и с помощью какого инструмента. Поэтому он обнял подарки, чувствуя себя чрезвычайно счастливым. Видя, как два его друга получают такие замечательные подарки от старосты, который, кажется, всегда помогает Гарри, он возлагал большие надежды на свои собственные. Как и два других, он пришел с книгой и запиской. «Дорогой Гарри, ты прошел через многое в жизни, как и я, заставляя меня хотеть помочь тебе. Ты умный и добрый мальчик, но ты заблудился, и суматоха твоей жизни часто заставляет тебя карабкаться. Я надеюсь, что мой подарок может немного помочь вам. Это должно показать тебе, что некоторые проклятия на самом деле являются подарками, которые ты просто еще не знал, как их использовать. Так что не сдавайся, потому что наступят лучшие дни. Послушай того, кто уже прошел через это. Твой староста, который ведет тех, кто потерян. Эден Боунс. Гарри почувствовал странную связь, когда увидел, что даже такой одаренный и умный человек, как Эден, тоже страдал в своей жизни. Он уже знал, что они потеряли своих родителей очень похожим образом и страдали от рук других. Он никогда не вдавался в подробности, но он видел некоторые из его шрамов, и этого было достаточно, чтобы дать ему подсказку. Затем Гарри открыл подарок и увидел старую книгу, написанную странными буквами. Он попытался прочитать ее вслух и обнаружил, что она называется «Исцеление для одаренных». «Почему ты вдруг заговорил на змеином, Гарри?» — воскликнул Рон из-за моей спины. «Но я только что прочитал название книги. Я даже не видел змей. Как я могу разговаривать на парсилтанге?» — воскликнул он в свою защиту. «Гарри, открой книгу и посмотри, есть ли что-нибудь, чтобы объяснить это», — внезапно перебила Гермиона. Согласившись, он быстро раскрыл книгу и увидел вторую записку, которую вскрыл в спешке. «Привет, Гарри. Я понял, что никогда не говорил тебе, почему я завидую твоей способности говорить на змеином, ну вот почему. Эта книга – одна из немногих переведенных копий заклинаний, написанных на этом языке. Они тянутся из самой Индии. Это все исцеляющие и защитные заклинания, произносимые на змеином языке. Они более мощные и более эффективные. Вот что я имел в виду, когда говорил, что проклятие иногда на самом деле дар. В Индии люди с твоим даром самые уважаемые и могущественные целители. Я надеюсь, что это хоть немного поможет, Эден. Гарри, эта книга невероятно редкая. Я даже не могу догадаться, как он ее раздобыл и сколько это будет стоить», сказала потрясенная Гермиона. «В Индии полно людей, говорящих на змеином. Как получилось, что мы забираем всех психов, «А они целителей!» — воскликнул Рон. «Он получил ее, для меня?» — спросил Гарри вслух, не совсем веря в это. «Я думаю, он хотел, чтобы ты не считал себя изгоем, Гарри. Он всегда старается дать людям лучший путь, который они могут выбрать», — сказала Гермиона мальчику с нежной улыбкой. «Да, он действительно великий, не так ли?» — обратился он затем к остальным, и они согласно закивали. Глава 79. «Вместе с праздниками пришел и мой полугодовой отчет обо всех моих проектах. С моим законным лицом все в порядке. Работы Боунса стабилизируются на рынке, поскольку многие обращаются к ней за рабочими принадлежностями и коммуникационными потребностями. Я фактически завершаю переговоры с другими министерствами в Европе, Францией, Италией, Германией и Болгарией. Они хотят, чтобы мои магазины были уже очень скоро доступны. Я думаю, что недооценил привлекательность моего пера для настольной работы, оно было даже более популярным, чем исчезающая коробка. Это требует обширных переговоров о некоторых стимулах, которые они предложили, и о том, что мне нужно построить свой собственный лесозаготовительный завод, чтобы все было правильно связано друг с другом. Я также даю приоритетную работу тем, кто в ней нуждается, поэтому они должны принять это, но это не так уж трудно после просмотра данных, которые я выдал. И чтобы избежать каких-либо будущих неприятностей, таких как следующие министры, пытающиеся пересмотреть условия, когда мои объекты будут установлены там, или если они начнут быть мудаками после возвращения Волдекунта, я заставил их поклясться самим министерством, когда мы подписали контракт. Я в основном заверил, что до тех пор, пока мой бизнес работает честно и легально, они никогда не смогут его забрать. И если они даже попытаются возиться с юридической частью, это плохо для них кончится. Испытания вакцины показывали выдающиеся результаты. До сих пор мы не видели никаких признаков несовместимости от каких-либо добровольцев, и возбуждение по этому поводу было очень высоким. Три из первоначальных успешных вакцин также перестали действовать после 4 месяцев отсутствия каких-либо зелий, а остальные три продержались 5 месяцев, что делает результаты моих трудов феноменальными. Мы также обнаружили, что только один из оригинальных рецептов теста имел заметный побочный эффект у тех, кому его вводили, но это было лишь увеличение агрессивности в течение одного дня, раз в месяц. Производство и реклама огненной молнии и черной молнии уже шли полным ходом. Различные министерства мира уже проходили испытания, которые они должны были провести, чтобы официально удостоверить метлы и позволить им продаваться и ездить на них легально. Некоторые уже пытаются разместить предварительные заказы на метлы, и с нами связался департамент магических игр, чтобы спонсировать команды в Великобритании. Я поручил это Рэндальфу, поскольку именно он хотел, чтобы его имя звучало в мире метел и квиддича. Мои другие стороны бизнеса также демонстрируют большие признаки. Прорыв земли начал расширяться в других странах и начал с Франции. Я думаю, что Тим хочет немного покрасоваться там, потому что там тоже отвергли его идеи. У нас было много людей, бросающих вызов нашим зельям, и это вызвало бум в отрасли, особенно когда была установлена еще лучшая награда за создание новых зелий. Волны постоянно происходят в поле, поскольку люди путешествуют, чтобы найти новые основания для прорыва. Меня радует, что такие истории происходят. Естественное культивирование имело большой успех во всех своих проектах, связанных с магическими существами. Русалки управляют подводной фермой хорошо, с постоянным запасом водных трав и материалов, обмениваемых на все, что им понадобится. Мы построили надлежащие доверительные отношения между нашими фермами и их племенем, что, по-видимому, позволило им хорошо расти с тех пор, как они это сделали, и некоторые другие русалки выразили желание присоединиться. Кентавры помогли гербологии Райского острова медленно, но верно демонстрируя прогресс. Кентавры и наши гербологи начинают проявлять уважение друг к другу по мере того, как они больше взаимодействуют друг с другом, и поскольку ничто из этого не включает в себя вмешательство в судьбу, они обычно хорошо разговаривают. Они попросили ввести на остров еще несколько травоядных, а также некоторых хищников в надежде сформировать на острове надлежащую экосистему. Мы вели переговоры об этом. Они должны быть очень осторожны, когда вводят животных в новую среду. Я действительно не хочу, чтобы проект в конечном итоге стал похож на заражение австралийской тростниковой жабой. Крепость защиты и собственная подземная наемная сила Джерри, Темная Луна, делают себе неплохое имя. Я сказал Оливеру, что он должен попытаться уйти из страны, что привело нас в Египет и Болгарию. Мы решили сосредоточиться на Болгарии, потому что это будет настоящим испытанием на поле боя для всех, кто там находится, позволяя им сражаться с темными волшебниками, опасными вампирами и оборотнями, иностранными волшебниками, обычными преступниками и существами. Он выковает их из огня. Силы Джерри сосредоточатся на Британии. Я хочу, чтобы он был моими глазами и ушами в подпольном мире, помогая мне с оборотнями, которых я нанял. Оба зарабатывают хорошие деньги, но я позволяю темной луне оставить их себе, поскольку им нужны грязные деньги, чтобы не выглядеть подозрительно, в то время как я могу просто профинансировать крепость, если что-то случится. Был забавный инцидент, когда темной луне было поручено напасть на бизнес, защищенный крепостью, в результате чего Джерри и Оливеру пришлось планировать, как в основном устроить драку, как в кино, между их двумя группами. Геральт потихоньку превзошел пророк по количеству продаж и подписчиков, чему все были очень рады. Его репутация была слишком солидной по сравнению с многолетними искаженными репортажами, которые публиковал там противник. Помогает и то, что мы взяли почти каждого настоящего журналиста, редактора и писателя, который действительно хотел сделать из них солидную журналистику. Конечно, мы следим за тем, чтобы все было на должном уровне. Я бы предпочел меньше говорить, чем нести чушь в Геральт. Мы также принимаем пожертвования, но если кто-то попытается повлиять на содержание, то быстро получают отворот-поворот. Реклама приветствуется, но мы будем исследовать ваш продукт, чтобы убедиться, что он хорош, или он в конечном итоге будет противоположен рекламе. На самом деле я послал главному редактору Джулиану два рассказа, чтобы он напечатал их по моему слову. Люциус шантажирует совет директоров, а Локхарт откровенный преступник. Просто жду подходящего момента. Макгловская коробка для игрушек на самом деле была интересной вещью для чтения. Это единственный бизнес, в котором я не участвую полностью из-за самой его природы. Артур Норм будет главным исследователем, когда он приведет себя и единомышленников, чтобы следовать шагам, которые я предпринял с видеоплеером, калькулятором, диктофоном и геймбоем. Поэтому они возились с новыми технологиями, чтобы принести их в волшебный мир. В настоящее время они работают над домашними игровыми консолями, функционирующим телевизором, портативными радиоприемниками и лучшими камерами. Я с нетерпением жду того, что они сделают. Центр фирмы будет сдерживать свои экспансии до тех пор, пока другие мои предприятия не смогут утвердиться в целевых странах. Затем он сделает все возможное, чтобы воссоздать некоторые из эффектов, ощущаемых в Британии, но у каждого из них есть своя история и политика, которые, безусловно, усложнят ситуацию. Но мои мечты лежали в волшебной Британии, и если дела здесь пойдут хорошо, то это должно послужить примером для других. В целом, когда я трачу деньги на инвестиции в свой бизнес, я все равно зарабатываю больше, чем трачу. Даже если я подсчитаю все зарплаты и пособия, которые я предлагаю по всем направлениям, мои хранилища продолжают заполняться с невероятной скоростью. Я даже заставил некоторых гоблинов завидовать тому, сколько золота я зарабатываю. Поскольку для меня все было в основном на автопилоте, я решил проводить больше времени, отдыхая со своей семьей. У меня есть только 2,12 года до возвращения Волан-де-Морта, и я хочу оставить счастливые воспоминания со всеми должным образом. Поэтому я потратил некоторое время, помогая Сьюзен быстро закончить домашнее задание, и взял ее с Викторией, чтобы повеселиться на Макгловской стороне. Я использовал кредитную карту под именем Скотта, чтобы действительно испытать макгловскую роскошь. Я водил девочек в элитные магазины, чтобы они покупали все, что им заблагорассудится. Привез их в спа-салон, который им очень понравился. Не помню, слышал ли я когда-нибудь о волшебном спа. С помощью косметических средств и соответствующих чар можно было бы создать место необычайного расслабления. Подумал я про себя, когда мне делали массаж. Было довольно интересно видеть нервных лавочников или официантов в нашем присутствии. Я чувствовал, как у Виктории немного кружится голова от этого зрелища, как хищник перед своей добычей. Ужин был фантастическим, и мы решили пойти в кино, чтобы закончить вечер. Я продолжал украдкой целовать Викторию или хватать, на что она игриво отвечала, пока мы смотрели фильм. Я чувствовал себя немного неправильно, делая это во время Аладдина. Это был чудесный и роскошный день для нас троих, и я получил улыбку от тетушки, когда она увидела, как счастливы были обе девочки. Я проводил время с Амелией, просто разговаривая. Мы сидели в общей комнате и разговаривали, пока она пила огневиски, чтобы расслабиться. Разговоры о школе, о министерстве, о каких-то забавных событиях в обоих, о скандалах, слухах, воспоминаниях о том времени, когда мы со Сьюзен еще жили дома, и я позволял ей говорить о потерянных членах семьи. Она рассказывала о моих дяде и тете, отце и матери Сьюзен, о том, какими они были, когда ходили в школу, влюбились и поженились перед войной. Она рассказала мне о том, как они храбро противостояли Волан-де-Морту, и даже в те времена они не боялись жить. Отец Сьюзен был так счастлив, когда родилась Сьюзен, что попытался устроить вечеринку. Судя по голосу, он был веселым парнем. Она также рассказывала мне истории о моих родителях, которых я, очевидно, не знал, но уважал, поэтому слушал и запоминал о них рассказ. Это была любовь и борьба за брак из-за того, что мама была маглорожденной, а папа наследником, пока они не убедили моего деда принять их чувства, а затем я появился, как следующее поколение. Но она также рассказала мне о том, что она чувствовала по поводу Ордена Феникса, когда виски ударило в голову. Хотя Дамблдор блестящий и могущественный волшебник, его чересчур уважают. И когда он и его орден решили никогда не убивать пожирателей смерти в бою, многие авроры и боевые волшебники последовали их примеру. Это привело к тому, что пожиратели смерти почти никогда не теряли свою численность надолго и увеличивали потери в министерстве и даже в его ордене. И, к моему великому сожалению, это был мой последний разговор с братьями. Я возразила, что дела идут все хуже и что если мы будем продолжать в том же духе, то все мы умрем, но ни один из нас не сдвинулся с места, поэтому я бросилась прочь. Они следовали за человеком и верили в него до самой смерти. И я всегда жалела, что не смогла помочь этим двум дуракам. Я просто надеялась, что смогу сделать все правильно для тебя и Сьюзен, но я всегда уходила, и ничего не менялось. Я всегда уезжаю, когда должна быть здесь, дорожить всем, что у меня осталось от них. Она начала слишком эмоционально плакать от разочарования в себе. «Знаешь, тетя, я знаю, что ты иногда разговариваешь с их портретами, но я хочу, чтобы ты знала, что, хотя были времена, когда мы со Сьюзен чувствовали себя одинокими, мы никогда не верили, что ты поступаешь неправильно по отношению к нам. Это мы чувствовали себя виноватыми за то, что так напрягли тебя. Мы были так благодарны тебе за то, что ты приняла нас и полюбила. Вот почему я взял на себя большую часть обязанностей лорда. Это одна из причин, почему я одержим идеей сделать так, чтобы имя работы Боунса звучало в магическом мире. Вот почему я так открыто выпендриваюсь, чтобы ты увидела, как хорошо ты меня воспитала. Сама Сьюзен, честно говоря, уже на пути к тому, чтобы стать мастером зелий, поскольку ее оценки и способности в этой области выходят за рамки фантастики. Так что, пожалуйста, не вини себя. Драки случаются, но ты более чем показала, как тебе жаль. Мы любим тебя и не можем сказать, что было достаточно благодарности за все, через что ты прошли ради нас. И если я могу быть абсолютно честным, для нас ты самое близкое существо в мире, которое мы можем себе представить, так что посмотри, кем мы стали из-за тебя, и почувствуй гордость, и никогда не стыдись, потому что мы никогда не позволим тебе стыдиться нас, говорю я, когда она начинает плакать от благодарности, облегчения, счастья, удовлетворения. Спасибо, Эден. И чтобы ты знал, вы со Сьюзен очень похожи на моих собственных детей. Я тоже люблю вас обоих, мягко сказала она, вытирая слезы, и мы молча продолжили отдыхать вместе.